А когда здоровый, когда все есть, планов много, то и на небо не хочется. Ой, говорит, на небо. Я еще в Москве не был, а вы на небо. Мы, наверное, так не говорим, но нечто похожее бывает в нашей жизни. Я просто как пример привел. Учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Вот это одно из мест Писания. Обычно говорят, жена да боится своего мужа, правда? Говорят, нигде же не написано, что жена любила мужа. Вот это одно из мест Писания, где написано, что, чтобы учили любить мужей, любить детей. Почему, наверное, апостол Павел предупредил об этом? Потому что очень часто многие бабушки и мамы старенькие, они учат, как разводиться, не как любить. У них какая-то вот ревность такая вот нездоровая. И я почему говорю, потому что я встречал такое, я не просто говорю на всякий, да, вот так вот именно. А что ты ему, а ты ему вот так делай, а ты вот так, а ты вот так. И когда ты у неверующих людей, а когда ты веришь, вот так вот огонь, масло в огонь подливает, это уже совсем никуда не годится. И вот Писание говорит здесь, чтобы, как имеющий опыт, учили добру. Оказывается, добру учить надо. Учить надо добру, чтобы учили добру. Я немножко назад возвращаюсь, чтобы старицы также одевались прилично святым. Смотрите, кажется, а что же с этой старицей, кто на нее смотрит? На эту старицу. А вот тут, если ты имеешь степень, то ты в старости будешь ее иметь. Надо будет аккуратно. Это будет вот то по-христиански, это будет, ну, не знаю, как там у старец. Может, я лет 20 еще проживу, то, может быть, больше пойму старых людей. А на сегодняшний день, ну, наверное, раз так Бог сказал через Павла, значит, оно имеет смысл. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы. Может быть, не всегда то сознательная клевета, но от нечего делать, когда уныние, пособирает все. А сегодня очень трудно разобраться, кто что говорит. Очень. Я как-то вот поглядел и приглядываюсь, кажется, Господи, а кому ж верить? А кому ж верить можно? Кому можно верить? Не были клеветницы, не порабощались пьянством. Вот, наверное, одна из причин, наверное, когда пытается пьянством заглушить все это. Отношения не совсем хорошие, с молодыми и так далее, нечего делать. Но не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть. И знаете, что на первом плане стоит опять? Целомудренными. Целомудренными. Для старцев целомудрие. Может быть, некоторые сферы жизни уже для них не имеют значения. Остаются некоторые. Для юношей целомудрие более широкий круг вопросов схватывает. Чтобы были целомудренными, чтобы легкомысленными не были в этом вопросе, потому что это все впоследствии отразится в жизни и нехорошо отразится. И очень часто вот эти проблемы сегодняшнего возраста среднего, они скрыты в юношестве, они скрыты в детстве, потому что там не было того, чего надо в жизни. Вот так вот легкомысленно было, ай! А потом, когда приходится пожинать, а вы знаете что? Если сеешь, будешь жать. Уже в полную меру, или наполовину, или как, но все равно остается. Даже если был неверующий, покаялся, то многие хвосты, они уже остаются, куда денешься. Но так же. Женился неправильно, вышел замуж неправильно. Все. Покаялся, а с этой стороны ничего не меняется. И уже готов был бы что-то исправить, уже исправить не исправишь. И таких вопросов много есть. С внутренней стороны Господь исправляет, все хочет исправить. С наружной, с физической, не все можно исправить уже. Было, и никуда не денешься. Пройдет еще 100 лет жизни, но это было, это было. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. Вот на что Господь обращает внимание. Показывай в себе. Мы бы хотели заставить других, чтобы другие у себя показывали образец добрых дел. И это надо учить и говорить. Но прежде всего, Писание говорит, в себе показывай образец добрых дел. Вы помните, когда апостол Павел писал пастырям, не Павел, а Петр писал, он писал так, что говорит, пасите Божье стадо, подавая пример стаду. Подавая пример стаду. И никак не иначе. Иначе, с одной стороны, мы вообще не должны обращать внимание, как кто себя ведет. Господь говорил, когда указывал на фарисейство, Он говорил так, что они говорят вам делать, делайте. По делам их не поступайте. Но нам это трудно. Хотя это неправильно. Если кто-то смотрит на меня, как я делаю, то вы не всегда должны делать так, как я делаю, если я неправильно делаю. А вот если я говорю правильно, то надо делать. Но по-человечески у нас не получается так. Мы вообще хотим, чтобы человек, который говорит, чтобы он так и делал. А иначе просто какое-то недоверие возникает. Почему ты говоришь и не делаешь? Ну, во-первых, если я говорю и не делаю, то это же мне минус. Прежде всего, самому. И вы помните, в этом вопросе, когда Господь встречался с своими учениками после воскресения при там море Тиверианском, кажется, не помню точно, могу неправильно назвать имя, но спонтанно вот эта мысль пришла. Когда Господь Петра восстанавливал трижды за то, что он отрекся, помните? Симон, любишь ли ты меня? Ну, и, значит, потом видит идущего ученика Иоанна, и Петр говорит, Господи, а он что? Говорит, а что тебе до того? А что тебе до того? Ты иди за мною. А он что? Говорит, а что тебе до этого он что? Ну, ему его будет, его жребий, его награда, его путь. А тебе что до этого? Но на самом деле в практической жизни нам до всего есть дело. Просто не хочется, чтобы какие-то соблазны были, недоразумения. Во всем показываем себе образец добрых дел. В учительстве чистоту. Вот. Самое отважное, на что Господь всегда обращал внимание, на учение. Если где-то в учении будет что-то недосказано или неправильно преподано, оно сработает отрицательную роль в жизни того, кто это слушал. Поэтому Павел говорил в свое время, когда там прибыл в Ефес, когда он уже знал, что в Иерусалиме его свяжут руки язычников, правда, ему в Рим придется ехать. Помните, он собрал пресвитеров и сказал, что я, говорит, никогда не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. И принародно, и по домам. Поэтому я чист от крови всех. Смотрите. Когда мы сегодня понимаем кровь, то, как правило, имею в виду кровопролитие физическое. Но Павел имел в виду духовное. Я, говорит, вам говорил все. Он не заставил всех жить так, как жил Павел. Вы это знаете. Еще никто не ладил до конца все. Павлу противились. Противились последователям Павла. Противились в средние века. Противятся в наше время. И Павел идеальную церковь не создал. И никто ее не создал. И сегодня разногласия столетней давности, они и сегодня некоторые остаются. Но Павел говорил: я вам сказал все. Аргументированно, глубоко, всенародно, по домам, со слезами, умоляя вас. И потому, ну а если вы не приняли, ну что же, говорит, я чист от вашей крови. Сегодня брат Сережа читал из Езекииля, то у него там очень интересное место есть вот на эту тему. Когда говорит, ты не будешь говорить беззаконнику, чтобы он покался, я своими словами передаю, и он умрет. То он умрет за беззаконие свое, а ты спас душу твою. А если ты не будешь говорить, то он умрет за свое беззаконие, а кровь его я взыщу с тебя. Потому что ты не говорил. Потому что сегодня этот вопрос, может быть, сегодня мы этого не понимаем очень так серьезно. Ну что там, ну поговорил, ну что-то не сказал, ну что-то смягчил. Я не говорю, что надо грубить, потому что есть даже такое место Священного Писания, говорит, мудрый обличитель для внимательного уха. Вот аккуратно, намеком люди понимают. А в некоторых случаях, вы помните, недавно мы читали, настой вовремя, не вовремя, запрещай, увещевай и так далее, и так далее. Вы думаете, что запрещай, увещевай? Кашу манную есть или что? Грешить? Нельзя и все. Никаких разговоров быть не может. Ну, конечно же. То в таком случае надо знать, что ты требуешь то, что Священное Писание требует. Потому что вот тут написано много есть человеческих постановлений. То Павел вообще говорит, это избегай вообще. Но у нас часто человеческое, может быть, на такую высоту быть поставлено высокую. А вот то, что Божие главное, ну вот оно так себе. Поэтому здесь, когда Павел говорит, что в учительстве чистоту, ну, наверное, это очень важно, чтобы Слово Божие преподавалось без искажения. Когда конкретно обличать кого-то, то, наверное, все-таки надо и подойти иногда и сказать, и не просто так утрубить, как обухом по голове. Но же когда я сегодня за кафедрой говорю, и когда никому лично не обращаюсь, то я уже не могу ничего гладить. Вы меня понимаете, что я имел в виду? Я говорю, так как оно, вот так вот написано, так оно и есть, и все. И пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно, потому что вот это здравое учение, вот я недаром я напоминал сегодня, особо подчеркнул. Вот держись образца здравого учения и разделы. Вот разделы какие. Поведение, характер, одежда сюда включена, внешность сюда включена. Это здравое учение. А если я сегодня говорю, что Бог не обращает внимания на наружное, только на сердце, это уже не здравое. Это не здравое. И если уже так говорить, то если ненормально снаружи, там ничего нормального и внутри нет. А как оно может быть? Ведь мы сначала думаем, у нас есть смысл, как мы себя ведем, как мы одеваемся, как мы делаем. Мы же не бессмысленно это делаем. Если делаем то, что ну, то совсем никуда не годно. Помню, когда-то одна из сестер, правда, я не говорю, чтобы так мы делали. Видела одна сейчас туда и говорит, слушай, говорит, Николай, ты, говорит, глянь. Ее, говорит, поставить на огород, ни одна ворона не сядет. Ну, глянул, ну и правда. Ну и правда, ну как может быть такая безвкусица? Нездравое учение, нездравое понимание. Поэтому в наше же время истекает. Пусть Господь сегодня нас благословит. Давайте мы все это услышали, примем во внимание. Я думаю, что-то мы будем пережевывать, что-то мы будем рассматривать. Но я не думаю, что я сегодня что-то перебрал. Я просто читаю то, что относится к здравому учению. И мы будем в следующий раз, если доживем, продолжать вот именно это здравое учение. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.